кивая головой, все это серьезно выслушивал. Отчасти университетская и научно-популярная болтология, отчасти брачная пропаганда. Но за вычетом этих невыгодных моментов она оставалась истинной. Он одобрял Рамону, уважал ее. Все это, пожалуй, настоящее. Сердце у нее более или менее правильное. И если наедине он посмеивался над дионисийским возрождением, то выставлял на посмешище исключительно самого себя. Герцог, принц эротического ренессанса, подходяще одетый масхо. А как с детьми? А? Как с детьми? Как-то они примут очередную мачеху? И Рамона? Поведет она Джуни навстречу Санта-Клаусом? «А, вот ты где», — сказала Рамона. «Тетя Тамара была бы польщена, что ты зашел в ее музей царизма. Старинные интерьеры, правда, трогательно?» «Да, мы отравлены их сладостью. Старуха тебя обожает. Я сам ее люблю. Говорит, что при тебе в доме стало светлее, что при мне в доме», — он улыбнулся. «А почему нет? Почему нет? У тебя мягкое, располагающее лицо, хотя ты не любишь, когда я это говорю. Так почему нет? Я выгоняю старую женщину из дому, когда прихожу». «Ничего подобного, да ничего же подобного. Она любит ездить, шляпа, пальто, вот и все ее сборы. Для нее такая радость прийти на вокзал». «Во всяком случае», — голос ее потускнел, — «ей надо сбежать от Джорджа Хоберли. Теперь он ее мучает». «Прости», — сказал герцог, — «что-нибудь случилось в последнее время?» «О, бедняга, бедняга. Мне его так жалко. Ну, ладно, ладно. Можешь, кушать подано. И тебе еще открывать вино». В столовой она подала ему охлажденную бутылку Пуи Фюссе и французский штопор. С покрасневшей от напряжения шеей, умело и ответственно действуя, он извлек пробку. Рамона зажгла свечи. Стол украшали остроконечные красные гладиолусы в длинном блюде. На подоконнике сварливо завозились голуби. Похлопав крыльями, снова угомонились. «Давай положу тебе рису», — сказала Рамона, взяв у него фарфоровую тарелку с кобальтовым ободком. «Роскошь неудержимо проникает во все слои общества, начиная с 15-го столетия». Как отмечал знаменитый Зомбард, среди прочих. Герцог был голодный, а обед отменный. Поститься он будет после, после. Непонятные двусмысленные слезы застлали ему глаза, когда он попробовал креветочный ремулад. «Ой, как вкусно! Боже мой, как вкусно!» — сказал он. «Ты ничего не ел весь день?» «Я давненько просто не видел такой еды. Ветчина, персидская дыня. А что это? Крес-салат, боже милостивый!» Она была довольна. «Ешь, ешь, ешь!» — сказала она. После креветок Арно и салата она подала сыр и пресные лепешки, мороженое с ромовой поливой, сливы из Джорджии и ранний зеленый виноград. Потом перешли к бренди и кофе. В соседней комнате под скрип возимых взад и вперед по железке проволочных вешалок под звуки барабанов, тамбуринов, мандолин и волынок Мохаммед Аль-Бакаш зыбким голосом пел в нос свои вкрадчивые песни. Так чем ты занимался?»